Глава 24. Как говорить «нет» начальнику. Таисия. «Руслан Ти... Та... Тиранович!» — хищно облизывает губу. «Спасибо, теперь полотделение так величает». Я обезоруженно зажмуриваюсь. «Простите». «Простить — это скучно. Наказывать гораздо интереснее», — понижает голос, явно намекая, пытаясь найти в своем не особенно замутненном сексом сознании вариации с наказанием. Чувствую, как вспыхивает мое лицо, и между бедер становится горячо. И где они только такие бесстыжие взгляды берут, эти тираны? Я его всего лишь поцеловала. «Так я могу зайти?» Спиной прислоняюсь к двери, пряча ручку. «Ко мне нельзя сейчас?» «Зотова!» Демонстративно терпеливо, с ноткой злого раздражения. «Так это не работает. Придется определиться. Прямо сейчас». «С чем определиться?» «С кем?» — поправляет он. Его пальцы зависают у моей скулы и, чуть помедлив, скользят по ней, заправляя прядь волос за ушко, потом дальше, на затылок. От прикосновений и его гипнотизирующего взгляда я вся в мурашках. Пальцы, рисуя, расходятся на затылке, делают круг и наматывают волосы, кулак сжимается. Не зря я возлагала на них столько надежд. Пальцы у него богически умелые. Мой рот открывается, выпуская бесстыжий возбужденный выдох. Этот и в подъезде запросто вынет душу, вырвет, тянет за волосы, закидывая назад мою голову. Вжимается губами в основание шеи. Горячий язык, скольжение зубов, требовательные нетерпеливые губы, которые двигаются вверх и вжимаются мне в ушко. Подрагиваю от слишком острых ощущений и млею, закрывая глаза. «Таисия, ну ты для приличия на свидание хоть раз сходи с ним. Что ж так сразу-то на блюдечко села?» «Так посадил губами своими наглыми». «Я сейчас войду», — хрипло. «В меня или в квартиру?» — хочется уточнить мне, но я только облизываю пересохшие горящие губы. «И мы очень быстро расставим все точки над «и». Наверное, все-таки в квартиру». «Мне фигура треугольника не импонирует». Его рука, скользнув по моей спине, ложится на ручку двери. «Я уже слишком взрослый дяденька, чтобы в углу стоять». «Углу? Углу? А, углу треугольника?» «Мозг не работает. Капец. Сейчас он выдаст что-нибудь в своем стиле Давиду, начнется какой-нибудь трэш, и предложение помочь Нику развеется, как дым. А поступит ли такое же от Хасанова? Я не знаю». Испугавшись, отрицательно качаю головой. «Нет треугольника». «Вы расстались?» Не уточняю деталей, так как с детства привыкла истово хранить чужие тайны. «Но я все равно не могу к тебе зайти, потому что...» «Я живу с братом», — выпаливаю как на духу. Его ладонь возвращается ко мне на талию. «Принимается». «Мне надо вернуться», — бросаю нервный взгляд на дверь. Но он продолжает прижимать меня к себе. У него холодное пальто и горячий запах. Я словно пьяная. Эндорфины требуют сесть на блюдечко как-то попривлекательнее, чтобы поцелуй в шею повторился. Но я же не такая. Будет смотреть на меня потом, как на Ксению, как на дешевую дуру. «Во сколько за тобой заехать?» «А зачем?» — бормочу я. Его губы вздрагивают в ухмылке, разглядывая, скользит по моему лицу кошачьим хищным взглядом. «Зотова, ты мне массаж должна. Я злопамятный». «Так-так-так». Очнувшись, отталкиваю его в грудь. «Который тестикул?» — возмущенно припоминаю ему. «Или страшно сказать про...» — зажимает мой рот ладонью. «Шея, Зотова, угомонись». Отпускает. «Ладно, хрен с ним с массажем. Поехали просто поужинаем. Приглашаю». «Черт!» — расстроенно вздыхаю я. Хасанов приглашает впервые по-человечески, а я не могу. «А можно не сегодня?» — кусаю губы. «Нет, нельзя. Что заказать?» «Тренинг», — жалобно смотрю на него. «Как говорить «нет» начальнику?» «А зачем говорить ему «нет»?» «Потому что он манипулятор», — загибаю я пальцы. «Абьюзер, газлайтер, тиран, хам, самоуверенный наглец, пошляк». «Ты подписала кровью, что не будешь ныть», — ловит мою кисть, рассматривая пальцы. «Пункта с сексом там не было». «Ты его внесла, когда засунула в меня свой язык». Гладит пустой безымянный. Хмурится, глядя мне в глаза. «Поехали». «Зотова не может», — качаю отрицательно головой. «Нет определенной степени попустительства к себе, чтобы ехать на свидание с начальником». «Тая», — улыбаясь, закатывает глаза, словно его чуть ли не в любви заставляют признаться. А Тая подумает. «Ладно». Поджимаю губы, прячу улыбку. Бросает взгляд на часы. «Час у тебя». Не споря, залетаю домой, запирая дверь. Смотрю на себя в зеркало. Взорванное, щеки горят, глаза блестят, губы припухли. Словно меня там трахали, а не в шейку поцеловали. «Очнись, женщина! У тебя там врач для Ника». Отдышавшись, иду. «Чего так долго?» — психует Ник. «Там...» — прикладываю пульсирующую ладонь ко лбу. «Важное, извините».